Хочу заниматься чем-то увлекательным, создавать, добиваться чего-то, чем никак не насытишься. Ждать прихода утра, чтобы скорее заняться этим радостным делом, от которого поет сердце. Глава 9. Мы резко сменили направление движения и начали спускаться в залитую туманом долину, к небольшой роще старых деревьев, до которых еще не добрались лесорубы. Руди бежал далеко впереди, время от времени останавливаясь, чтобы дать нам возможность немного догнать его. Похоже, он считал, что точно знает, куда мы идем. «Так ты говоришь, что был со мной с самого начала?» «Ты не видел меня, но временами было ощущение, что ты знаешь о том, что я рядом. Вот это были деньки! Ах, как здорово ты резвился в лесу!» Он был прав. В раннем детстве был отрезок, когда большую часть времени я проводил в лесу или на берегу озера, глядя на яхты. Также он не ошибся и в том, что временами я чувствовал присутствие наблюдателя. «В то время у тебя случались и трудные денечки, но ты знал способ сделать их значительно более радостными». «Что же это было?» — поинтересовался я, осторожно ступая по крутому спуску. «Именно для этого я и навестил тебя перед тем, как пойти дальше по своей дороге». «И куда же, по-твоему, ты идешь? К тому, чтобы не случилось до самого конца?» «Ну, полагаю, что иду домой. Можно сказать, что пришло мое время, как однажды придет и твое». «Итак, ты был рядом все это время. Угу. Может, были еще и другие?» — спросил я и подумал, стоило ли это делать. Порой, если действительно хочешь узнать ответ, лучше спросить самого себя, прежде чем задавать вопрос кому-то другому. Он остановился, обернулся и посмотрел прямо на меня. Точнее, вверх на меня, из-за крутого склона, на котором мы находились. Он поправил свою шляпу, причем его улыбка становилась все шире. Я же к этому времени решил, что совсем не хочу услышать ответа. Он направил на меня палец. «Ты являешься постоянным и нескончаемым развлечением для всей нашей компании, которая довольно часто обновляется из-за того, что мы нередко захохатываемся в усмерть». Сказав это, он расхохотался и стал разворачиваться, чтобы идти дальше, но чуть было не свалился, однако устоял на ногах. Стой я ближе, непременно помог бы ему опрокинуться. Ступни моих ног чесались, так им хотелось войти в контакт с чем-либо. «Очень смешно. Твое время может прийти быстрее, чем ты думаешь», — пригрозил я. И мы продолжали спускаться в долину. Туман сильно сгустился, а воздух был наполнен свежестью и запахами моря, леса, росы и тумана. Все это было собрано в один букет, в суп из ароматов, который вы воспринимаете, когда идете сквозь него. Закончив спуск, мы остановились, восхищенные стоящей здесь тишиной. Туман был настолько густым, что можно было разглядеть висящие в нем капельки воды. Грунт под ногами был таким мягким, таким богатым, что хотелось выкопать в нем яму и как следует вывалиться в ней. Чем тут же с неимоверной радостью и занялся Руди. «Так что же ты хотел мне показать?» Я разрушил тишину. Он знаком указал направление и в перевалку пошел по узкой оленьей тропе, вьющиеся между крупными деревьями, возрастом, по крайней мере, лет 100-200. «Ты здесь не столько для того, чтобы что-то увидеть, сколько для того, чтобы вспомнить, как следовать тому, что тебе радостно». «Понятно. Очевидно, легче выдавить сок из засохшего лимона, чем получить ответ от толстозадого лепрекона», — подумал я, увернувшись от распрямляющейся ветки. И тотчас зацепился ногой за корень. Через мгновение я лежал на земле, уткнувшись лицом в сухие листья. Тут же примчался Руди. Не за тем, чтобы убедиться, в порядке ли я, а от того, что решил, что начинается новая игра, и мне надо сообщить, что он тоже готов в ней участвовать. Еще не разобравшись в сути новой игры, он решил импровизировать и забросать меня листьями. Я поднялся с земли и отряхнулся. Оказалось, что мой приятель-лепрекон удобно сидит на небольшом выступе скальной породы.